Глава 19. Так, давай по порядку. Я снял куртку и повесил ее на вешалку. Как ты вообще смог кому-то открыть дверь? Ты же крыс. Хозяин, ты же установил электронный замок, напомнил Клочок. После прошлого проникновения его легко можно открыть и дистанционно. Предположим, это вовсе не так просто было сделать, и это означало, что крыс его взломал. Но это обсужу с ним позже. Теперь давай ближе к делу. Что еще за гости? Тимофей Лукич, потупив глаза, ответил крыс. Так я и думал. Только это совсем не по изначальному плану. Мы строго договаривались, что маг животных прибудет в субботу вечером, перед ритуалом. Я вздохнул и прошел в комнату. Тимофей Лукич сидел на моем диване. Все в тех же штанах и холщовой рубахе, все так же босиком. И со своим неизменным посохом. Интересно, много ли соседей видели, что ко мне в квартиру пришел такой чудак? Они уже позвонили в полицию или все же решили меня дождаться? «Здравствуй, Константин», — поздоровался старик. «Хорошее жилье, да вот наворотов слишком много. Не привык я к такому. Вода должна быть из водоемов, из родников, а не из ваших этих труб». «Добрый вечер», — поздоровался я с ним. «Как вы так быстро добрались?» «Пешком, но больше верхом. Животных много есть быстрых, мои помощники. А ваш транспорт я не признаю», — загадочно ответил он. «Знаю, считаешь, рано я прибыл, но так пришлось. Для ритуала надо еще кое-что подготовить, и я помогу твоему другу». «Пешком и верхом из Москвы в Санкт-Петербург?» Довольно необычный способ передвижения. Впрочем, в этом старике все необычно, так что нечему удивляться. «И что нужно?» — спросил я. «Серебряную чашу Клочок уже нашел, кота мы тоже вскоре заберем из приюта». «Сложный ингредиент», — прокряхтел он. «Очень сложный. Кровь фамильяров нужна, таких же, как твой мышь». Клочок весело расхохотался. «Это несложно», — пискнул он. «Мы с хозяем знаем двоих, и один из них легко даст мне свою кровь. Мы друзья». «Три надо», — покачал головой Тимофей Лукич. «Три разных животных, три разных пробирки с кровью. Только так ритуал получится как надо». «Возможно, новые изменения как раз для сохранения нашей с крысом связи. Тогда это и правда важно». И это действительно проблема. За все время проживания в этом времени мы с Клочком обнаружили только двух фамильяров, и то абсолютно случайно. Где искать третьего, пока что непонятно. Они притягивались к нам сами из-за магических особенностей, но нельзя было настолько сильно полагаться на судьбу, рассчитывая, что третий фамильяр тоже просто притянется, причем обязательно к нужному сроку. Нет, так не бывает. «Это сложно», — вслух отметил я. «Мы знаем только двоих». «Тоже буду искать. Хочу помочь маленькому серому другу», — заявил старик. «Без третьего никак». По всему выходило, что остаться ему придется. И, разумеется, остаться в моей квартире. Не то чтобы я был рад такому развитию событий, но тут деваться некуда. Так было удобнее для всех. «Так». «Тогда, Клочок, ты с Тимофеем Лукичем будешь заниматься всей подготовкой», — решил я. «Искать фамильяра, забирать кота из приюта, осматривать место. А я буду решать другие текущие дела. Таким образом, еще и время сэкономлю». «И следи за ним», — мысленно добавил я крысу. «Все-таки незнакомый человек у нас в квартире». «Принял», — отозвался Клочок. Я оставил их дома, а сам переоделся и поспешил к Насте. Обещал сегодня прийти к ней на ужин, и этот план отменять не собирался. Тем более, заодно надо было договориться с Рыжиком о крови. У него Клочок просить наотрез отказался, пошел на крысиный принцип. Настя открыла дверь почти сразу. Я обратил внимание, что под глазами у нее появились темные круги, а кожа была бледнее обычного. Не спрашивая, активировал диагностический аспект, но никаких заболеваний не обнаружил. «Ты в порядке?» — обеспокоенно уточнил я. «Да, подготовку к ритуалу по принятию аспекта начала», — улыбнулась она. «Медитации и диеты довольно сильно изматывают, но это того стоит». «Точно, Настя мне об этом говорила. Просто первый раз наблюдал это воочию. Мне-то для получения всех аспектов никакие ритуалы не пришлось переживать. Мне они все перешли еще с прошлой жизни. «И как себя чувствуешь?» — поинтересовался я. «Довольно необычно», — чуть подумав, призналась девушка. «Легкость странная во всем теле. И думать стало как будто бы легче. Теперь каждое воскресенье мне надо ходить на медитации, но они теперь покороче будут, с утра. А в остальное время готовиться дома. Через месяц проведут ритуал». «А ингредиенты для зелья?» — спросил я. «Насколько я знаю, найти их довольно-таки непросто и дорого». «Это спонсирует мой отец», — усмехнулась она. «И они все уже есть. Это оказалось самым простым этапом подготовки». «Забавно. Для многих он, наоборот, самый сложный из-за цены и редкости этих ингредиентов». «Кстати, а вот артефакт готовки», — вспомнив, продемонстрировала мне она небольшой металлический ящик с рунами. «Внутрь кладутся продукты, и он выдает готовое блюдо через 10 минут. Очень удобно». «Впечатляет», — улыбнулся я. Какое-то время мы молча наслаждались ужином. Настя ела только овощи, а мне она приготовила жареную курицу с картошкой. Вкусно, кстати, неотличимо от еды, приготовленной руками. «Мне надо поговорить с Рыжиком», — после ужина заявил я. «Весь вечер про меня не вспоминали, а тут вдруг надо поговорить», — тут же раздался кошачий ворчливый голос. «Это о чем же, интересно?» «Мне нужна твоя кровь», — отозвался я. Кратко объяснил Рыжику, зачем она понадобилась. Реакцию кота предсказать было нетрудно. «Вот пусть этот серый противный комок шерсти крысы и остается», — завопил кот. «С чего бы мне это отдавать ему свою драгоценнейшую кровь? Не буду». «Да, я ждал такого развития событий». «Рыжик, это очень неблагодарно с твоей стороны», — строго заявил я. «Если бы не клочок, то тебя отдали бы другим хозяевам. Твои предыдущие владельцы могли выкинуть тебя на улицу. Именно крыс отыскал тебя. И мы нашли тебе отличную хозяйку, с которой у вас еще и магическая связь образовалась». «Это правда», — задумался он. «Но помогать крысу...» «Рыжик, ты помоги мне», — ласково сказала Настя. «Если мой мужчина получит, что ему надо, ты получишь вкусную рыбку и самую жирную сметанку, и шорстку почешу вне графика». «О, у них тут уже своя атмосфера сложилась». «И молока», — уже менее ворчливо добавил кот. «И молока», — улыбнулась Настя. «Ну что, поможешь?» «Ну, а как я могу отказать?» — заявил Рыжик. «Дам сколько нужно». «Отлично, с первым фамильяром договорился. Осталось еще два. Надеюсь, хотя бы с попугаем Чехова не будет проблем». Мы с Настей провели время вместе, но на ночь я не остался. Не рискнул оставлять Тимофея Лукича одного. Когда я вернулся, он уже спал, соорудив постель на полу. Дрых и клочок, еле-еле разлепив один глаз, чтобы меня встретить. Сонное царство поднимать не стал и сам отправился на боковую. Утро началось со звонка отца, на этот раз по приятной теме. «Сын, я вчера связался с адвокатом», — рассказал он. «В общем, как оказалось, сам Петров Яков замешан в махинациях в нашей поликлинике. И это он брал деньги за больничные листы, крал препараты, да там солидный список. Сейчас его уволили, а против него ведется уголовное дело». «А что с тобой?» — поинтересовался я. «Адвокат в два счета доказал мою невиновность», — радостно ответил отец. «Дело закрыли. Мало того, мне еще и предложили должность заведующего отделением в поликлинике». «Ух ты, хорошие новости. Отец работал в этой поликлинике уже больше 20 лет. Приятно, что наконец-то ему предложили повышение». «Поздравляю», — искренне сказал я. «Сын, да если бы не ты...» — отец снова запнулся. «В общем, спасибо тебе в очередной раз. И мы тут с матерью хотели тебя и Настю позвать на ужин в воскресенье вечером. Посидим, пообщаемся». «Суббота на воскресенье у меня ритуал с клочком, а в воскресенье с утра у Насти медитация для ритуала. Однако вечер у нас обоих должен оказаться свободным». «С радостью», — ответил я. «Вечер у нас свободен. Мы приедем». Договорился с отцом и отправился на работу. Сонное царство просыпаться не пожелало. Забавно. Я был уверен, что старик встает очень рано. Жизнь в лесу должна была обозначать подъем с восходом солнца. Однако тут я просчитался. Он оказался тем еще Соней. На работе после планерки я сообщил Зубову, что отдежурю сегодня ночь. Правда, вечером собирался отъехать на час-полтора, но там меня должен прикрыть мой ученик. Разумеется, собрался оставлять дежурить и его, чтобы продолжить уроки. А сейчас мы отправились к очередной пациентке. Я старался отточить у Арсения навык ставить предварительные диагнозы без обследования, так чтобы он понимал, какое конкретно обследование надо назначать. В этой сфере все не ограничивается чем-то из разряда «больно ходить в туалет, сдай общий анализ мочи». В этот раз я подыскал для Арсения интересную пациентку из нашего отделения и сам наблюдал за процессом его опроса и осмотра. Пациентка была с этажа простолюдинов, но диагноз был столь редкий, что не показать ее Арсению стало бы преступлением. «На что жалуетесь?» — начал опрашивать мой ученик. «У меня суставы рук болят и отекают», — ответила пациентка, женщина 65 лет. «Моя соседка сказала, что это может быть связано с ревматитом. Я пошла и платно сдала какой-то фактор, и он сильно повышен был. Вот, пошла в поликлинику, те руки мне сфотографировали и сюда отправили». «Ревматит?» Она явно выдумала какое-то новое слово, но имела она в виду ревматизм, это понятно. «Что еще?» Арсений явно уже оказался сбит с толку потоком речи пациентки. Я уже давно научился такое фильтровать. Сама себе установила диагноз, сама проходила обследование и легко может убедить неуверенного в себе врача, что этим она и болеет. И верить пациентам в этом плане нельзя. «Еще на УЗИ ходила доктор», — охотно рассказала пациентка. «Селезенка увеличена, сказали. А почему не сказали? Так я прочитала, это может быть онкология. А еще стул постоянно диарейный мучит. Уже на 6 килограмм похудела. Знаете, доктор, так устала от всего этого состояния, даже плакать не могу, слез нет». Последняя фраза наиболее точно говорила о диагнозе, но вот Арсения она только еще сильнее запутала. Он задал еще несколько вопросов, уходя совсем в другие дебри, и перешел к осмотру. Я пока что ему не подсказывал. Суставы женщины на момент осмотра оказались в полном порядке. Мой ученик совсем оказался сбит с толку. И жалобно перевел взгляд на меня. «Осмотри голову», — подсказал я. «Ротовую полость, железы, глаза, опять-таки. Почему ты все это пропускаешь? Терапевт должен осматривать человека буквально целиком, потому что подсказки на заболевания и симптомы могут найтись где угодно». «Не подумал», — сконфузился Арсений. Во рту у женщины было полно кариозных зубов. Кроме того, особое внимание обращало на себя почти полное отсутствие слюны и припухлость в околоушных зонах. Однако это оказалось недостаточными подсказками для Арсения. Не винил его, он же еще только начинал свой путь. Тем более, все равно с магией ставить диагнозы куда проще. «Думаю, в обследовании можно провести тест Ширмера», — намекнул я. «Специфический тест, когда в ответ на раздражение нашатырным спиртом образуется очень мало слез. Эта подсказка была на уровень знаний моего ученика. Если поймет, я в нем не ошибся». «Болезнь Щегрина», — тут же догадался он. «Аутоиммунное поражение соединительной ткани». «Это лечится?» — настороженно спросила женщина. «Хороший вопрос. Диагноз мой ученик поставил правильный, и пока что эта болезнь полностью не лечилась, только купировались симптомы. Со временем я планировал разработать и ее метод лечения, но пока что придется обходиться тем, что есть». Специально не отвечал на вопрос. Ждал, когда Арсений выкрутится из каверзной ситуации. «Мы облегчим симптомы. Полностью заболевание пока что не лечится, но медицина не стоит на месте, сами знаете. Однако с уверенностью говорю вам, что скоро станет легче», — произнес мой ученик. «Отлично. Сказал практически то же самое, что сказал бы я в этой ситуации. Он молодец». Направление на обследование он тоже заполнил самостоятельно, я только проверил, так что все правильно. В перерыв мы с ним пошли в столовую. «Все-таки без лекарской магии в практике довольно сложно», — поделился со мной он. «Многое остается недоступно. Ты неплохо справляешься», — подбодрил я его. «И теоретическая подготовка у тебя хорошая, а остальное подправим». Мимо нашего столика в этот момент случайно прошел Кравцов с пакетом пирожков в руках. Да куда в него вообще влезает столько? «Слышал, «Вам дали интерна?» — остановившись, спросил он. «И вам добрый день, Владислав Сергеевич», — отозвался я. «Правильно слышали. Знакомьтесь, Карустин Арсений Сергеевич. Это наш эндокринолог Кравцов Владислав Сергеевич». «Очень приятно», — поспешил кивнуть мой ученик. Кравцов не обратил на него никакого внимания. Он был слишком занят, пытаясь придумать, как попытаться меня оскорбить. «Считаете себя уже достаточно компетентным специалистом, чтобы брать своего интерна?» — спросил он. «Жаль, что вы так и не доросли до этого», — пожал я плечами. У эндокринолога от злости усы затряслись. «Как легко его вывести из себя?» «А учить его тоже будете через лекарскую магию действовать?» — сквозь зубы решил уточнить он. «Я ценю, что вы так сильно переживаете, но эти вопросы я решу сам», — отозвался я. «Если у вас все, не отвлекайте нас». Он еще сильнее потряс своими усами, но все-таки отошел от нашего столика. «Не самый добрый мужчина», — решил поделиться своими наблюдениями Арсений. «Я что-то не так сказал?» «Не обращай внимания, это к тебе не относится», — отмахнулся я. «Пойдем дальше работать». Мы вернулись в отделение и разошлись по своим пациентам. Владислав Сергеевич уже просто не выносил наглую рожу этого Боткина. Свалился в клинику, как снег на голову, диктует свои порядки, учит всех этой своей магии. А сам Кравцов еле-еле в этом месяце на свой процент привычный наскреб. В следующем месяце так уже не получится. Надо что-то срочно решать. И мысль у него уже была. Он решительно направился сразу в кабинет главврача. «Что вы хотели?» Неохотно поднял голову от бумаг Николай Андреевич. «Нет уж, он должен выслушать. Не зря же он это место занимает». «В нашей клинике по субботам проводятся лекции от Боткина», — ответил эндокринолог, «в которых он рассказывает о лекарской магии». «Я в курсе», — кивнул главврач. «Лекции пользуются успехом, сотрудники ходят на них активно. Вы это к чему?» «А у нас что, в клинике теперь нет места альтернативному лечению?» — взвизгнул Кравцов. «Традиционному препаратами! Или вы считаете, что все сотрудники превосходно знают фармакологию? Так вот, это не так!» «Вы хотите читать лекции по фармакологии?» — устало уточнил Николай Андреевич. «Именно!» — кивнул Владислав Сергеевич. «Я сам буду готовить материал и читать лекции. Выделите мне время!» Главврач помассировал виски и с тоской посмотрел в окно. «Хорошая идея», — наконец сказал он. «Понедельники 6 вечера подходят вам?» «Нет», — отрезал эндокринолог. «В понедельник все недовольны, так как выходные прошли. Мне нужна пятница, 2 часа дня». Он продумал это время специально. Перед субботой, чтобы никто после его лекций не желал тратить время на лекции Боткина. Работа ведь никуда не уходит. Идеально. «Хорошо. Готовьте материалы, развешивайте объявления, проводите», — махнул рукой Николай Андреевич. «Разве объявлять не вы сами должны?» Перспектива бегать по этажам совсем не порадовала. «Константин всем занимался сам», — отрезал главврач. «Раз вы сами это придумали, сами же и решайте этот вопрос». «Понял. Спасибо». Эндокринолог поспешил покинуть кабинет. «Так-то». Да он такую лекцию забабахает, что в Боткина еще и плеваться люди будут. Закончив рабочий день, я отъехал в ученый совет. Арсений, разумеется, очень переживал оставаться один в клинике, даже на пару часов. Но в первый час с ним пообещал задержаться Никита, который не успел написать истории болезни, а там и я уже вернусь. В нашем с Чеховым кабинете, кроме Антона и попугая, неожиданно оказалась черноволосая симпатичная девушка лет 25. Она громко смеялась над словами Чехова. «И что тут происходит?» «Константин, здравствуй!» — меня первым заметил Чехов. «Знакомься, это Вероника. Она учится в физико-математическом университете, а у нас проходит практику. А это главный ученый нашей команды Константин». «Константин Алексеевич», — поправил я его. «Вероника, а отчество у вас есть?» «Александровна». Она стрельнула глазами. «Какой вы строгий. Мне Антон рассказал, что вы ведете научную работу на тему лечения лекарской магии. Очень интересно». Она повернулась и невзначай погладила Чехова по руке, одновременно не переставая стрелять глазами в мою сторону. «Что она вообще делает?» «А вы чем занимаетесь?» — спросил я. Прохожу практику, я же сказала». Вероника закинула одну ногу на другую. От меня не ускользнуло, как за этим движением проследил Чехов. «Может быть, потом приду к вам работать». «И какие конкретные исследования вы ведете?» Почему-то она избегала этого вопроса. «Да я только приступила», — неопределенно ответила она. «Антон, а почему у вас попугай в кабинете?» «Странная она. Интуиция вопит мне, что никакую практику она не проходит». «Я люблю попугаев», — тем временем смущенно отозвался раскрасневшийся Чехов. «Так, пора это прекращать». «Вероника, прошу прощения, но у меня мало времени», — заявил я. «И мне нужно обсудить кое-что с Антоном Николаевичем, так что покиньте наш кабинет, пожалуйста». «Я как раз собиралась домой», — отозвалась она. «Еще увидимся». Подмигнув мне, она вышла из кабинета, покачивая бедрами. Чехов проводил ее взглядом. «Антон, у тебя вообще-то есть Даша?» — спокойно напомнил я другу. «Лучше не позволяй себе столь близкого общения с Вероникой. Мы все находимся в одном центре, из-за нее могут быть проблемы». «Просто поболтали немного». Он вообще не видел проблемы. «Давай лучше о деле поговорим». «Что ж, за этой Вероникой надо следить. Есть у меня подозрение, что она вообще не студентка. Но проверять это сегодня времени нет. Меня на дежурстве ждет Арсений». Я передал Чехову материалы для новых статей и обговорил рабочие моменты. Затем провел быструю тренировку лекарской магии. «Гоша, мне нужно с тобой поговорить». В заключении обратился я к фамильяру. «Для ритуала моему крысу нужна твоя кровь». Я кратко объяснил, в чем суть, не вдаваясь в подробности. Был уверен, что хотя бы с попугаем на этот счет проблем не будет. Ошибся. «Я не могу», — заявил попугай. «Нет, нет, нет». «А тут-то в чем дело? Почему?» «Гоша боится иголок», — признался попугай. «Гоша не хочет, чтобы его кололи. Гоша отказывается». Как же проблематично оказалось собрать этот еще один ингредиент. Я и не думал, что будет так сложно. «Гоша, ты ведь даже смотреть не будешь», — заявил я. «Просто очень нужна помощь твоему другу. А друг познается в беде». «Я тоже буду рядом», — решил поддержать и Чехов. Попугай задумался и нервно прошелся из стороны в сторону. «Это не больно?» — спросил он. «Я не хочу боли». «Не больно», — пообещал я ему. «Ничего не почувствуешь». «Тогда Гоша согласен», — наконец важно заявил он. Остался вопрос с последним фамильяром, и это самый сложный вопрос, потому что где его искать, непонятно. Дела в ученом совете я решил даже быстрее, чем думал, поэтому решил еще ненадолго заскочить к себе домой, проверить, как там крысы и Тимофей Лукич, и предупредить о ночном дежурстве. Они оказались как раз дома. «Хозяин, у нас огромные новости!» — выскочил в прихожую Клочок. «Проходи, все расскажем!» «Я на минутку, просто вас проверить», — объяснил я. «У меня дежурство». «Тогда я быстро», — заторопился крыс. «Мы нашли третьего фамильяра, и ты даже представить не можешь, у кого он!»